Какое-то чувство тянуло меня вперед, туда, дальше, еще дальше. Я не понимала, где я нахожусь, что со мной происходит, как я сюда попала. Какие-то смазанные картинки, напоминающие то дворец, то звездопад, то огромное дерево, раскидистой кроной закрывающее весь небосвод. Миг, и с него падают листья, превращаясь на ходу в звезды, которые, долетая до меня, становились огромными разноцветными шарами. Затем они взрывались, осыпая меня конфетти. Я часто останавливалась, наблюдая за этой игрой неизвестно кого и чего. Потом непонятное чувство снова тянуло меня вперед. Вдруг мелькнуло какое-то лицо, и я остановилась, как вкопанная, развернувшись назад. Но оно исчезло. Я осматривалась по сторонам, но ничего не могла увидеть. Я даже не успела понять, мужское оно или женское. Вокруг меня закружился хоровод из мириадов светлячков. Они легонько касались меня, даря тепло, которое растекалось по всему телу, принося какую-то небывалую легкость и заставляя улыбаться. Вдруг они облепили меня всю и подтолкнули вперед, как раз туда, откуда исходил по-прежнему зов. Это не было чем-то вроде крика о помощи, ощущалось оно шестым или вообще шестнадцатым чувством. Оно напоминало нечто эфемерное, которое чувствуется на грани восприятия, поэтому и понять невозможно его значение. Сейчас вокруг меня кружились только эти светлячки, так напоминающие мне маленькие звезды, какими те видятся с земли. Сквозь этот хоровод я увидела нечто серое, какую-то бесформенную массу. Она начиналась справа где-то в бесконечности и заканчивалась слева, уходя в неведомые дали. Верха или низа не было, точнее на определенном расстоянии там все размывалось, словно превращалось в ничто. Когда до серой массы оставалось всего ничего, звездочки, окружавшие меня, устремились вперед, ударили в нее и осыпались пылью. А меня сжало, как будто я попала под пресс. Вдруг я с ужасом поняла, что меня пытаются вывернуть наизнанку, скрутить невероятным образом, превратив в непонятно что. Это было настолько бесчеловечно, что я запаниковала. Внезапно от груди и спины прошла приятная волна, напоминающая воздействие светлячков, и я, наконец-то, поняла причину моего полета сюда. «Это же зов о помощи», – прошептала я, и потеряла сознание. Глава 14. Пхилла, княжество Альтона, город Дургас, герцогский дворец, гостевое помещение. Проснулась с тяжестью во всем теле, что поначалу даже не поняла причину. Затем смутно вспомнила сон, то ли я кого-то спасала, то ли меня спасали. Мне и раньше бывало снились подобные сны, поэтому не обратила особого внимания. Взбодрившись после холодного душа, оделась и получила приглашение к завтраку. Слуга, словно нарочно, ждал этого момента, как будто наблюдая за мной. Завтрак проходил в том же зале, что и вчера, и с теми же действующими лицами. Когда приступили к десерту, герцог, как-то так обыденно, напомнил мне о сегодняшнем наказании оскорбившего меня демона. «Баронесса, вы будете наблюдать за наказанием вашего вчерашнего обидчика, ваша светлость, я не любительница таких зрелищ, поэтому с вашего позволения пропущу это событие», — улыбнулась ему. «Совсем избежать не получится», — он чуть качнул головой, словно подтверждая этим свои слова. «Вчера у меня попросил аудиенцию отец этого Гриндиуса, чтобы попытаться смягчить наказание. Сегодня вам все-таки придется с ним встретиться», — и он развел руками, показывая, что в данном случае он бессилен. «Я так понимаю, что это какой-то местный закон или неписанное правило. Я не знаю местных правил, поэтому согласилась на это». Попыталась выспросить у него причину, побудившую отца встретиться со мной и что он будет спрашивать, о чем говорить, но он не пожелал отвечать, объяснив, что не хочет влиять на мой выбор своим отношением. А через 10 минут пришел демон. Ради такого дела герцог предоставил мне свой кабинет. «Госпожа», — поклонился мне пожилой демон, — «я хочу попросить вас принять клятву верности моего сына, вместо наказания в 100 плетей. А зачем он мне нужен?» Я скептически посмотрела на него. «Мне проблемы не нужны». Я покачала головой и хотела отказаться, но снова заговорил демон. «Он будет верно вам служить», — поспешил добавить он, — «причем, его клятва длится не 10 лет, как положено, а до конца жизни. Что я могу сделать, чтобы вы изменили свое решение? Мне так вообще ничего не надо было, как и не нужен его ненормальный сын. Точнее, я бы придумала много разных пожеланий, вот только что-то меня останавливало от этого шага. Мне даже стало интересно, и я прислушалась к себе, пытаясь поймать причину, но напрасно. Вы любите кофе?» Вдруг выпалил он, как будто получил подсказку. «Я могу делать вам поставку сорта, который запрещено вывозить за пределы Демонастана, но я решу эту проблему». Я даже посмотрела на его уши, пытаясь увидеть там микрофон или еще какое-нибудь приспособление. Признаться, он меня заинтересовал своим предложением. Да что там заинтересовал, я поняла, что соглашусь на это, но только при одном условии. То есть я могу в этом случае приказать вашему сыну все, что захочу, уточнила я. Все верно, замечательно, усмехнулась я. После этого слуга пригласил герцога, который выслушал нас и вынес соответствующее наказание. Я тут же Гриндиусу приказала ехать домой в Демонастан и пусть там сидит подальше от моих очей. Такой расклад, как мне показалось, устроил всех. Демон, оскорбивший меня, казалось, вообще доволен, как никто другой. Так и виделось, что хочет задрать нос, но присутствие герцога не позволяет это сделать. А, может быть, виноват отец, которого тот, судя по некоторым жестам и мимике, побаивается. После всех этих дел направилась к себе в постоялый двор. Герцог, конечно, предложил остаться у него, но я отказалась, сославшись на традиции моей семьи. За следующие 2 дня приобрели все необходимые, и теперь я занималась тем, что искала воинов, согласившихся дать клятву верности. Когда Дилан рассказывал мне, где найти таких людей, он сразу отмел всех наемников, потому что у них довольно быстро меняется мировоззрение, а отряды с незапятнанной репутацией вряд ли согласятся. Основное место, где можно найти таких людей, это либо темница, либо морской порт. В первом случае, это, как правило, те, кто мстил кому-то и был пойман. Он просил особо обратить внимание на тот факт, что благородный мститель, у которого отсутствует гнильца, после выполненного дела никуда не бежит и не торопится скрываться. И вот если такого человека я сумею заполучить, то служить он будет верой и правдой. Во время разговора с владельцами города я ненавязчиво, как учил меня призрак, подвела разговор к интересующей меня теме. Не знаю, заметил герцог с герцогиней мой интерес, но информацию выдали, в данный момент таких узников нет. Мне вообще показалось, что в разговорных баталиях первую скрипку играет супруга, поэтому свои фразы строила таким образом, чтобы запутать именно женский мозг. На особенности мужского и женского восприятия и мышления в свое время учитель потратил достаточно много времени. Во втором случае, на кораблях можно встретить раба и выкупить его. Здесь сложнее определить человека чести и полагаться надо только на опыт, который у меня отсутствовал. Те несколько примет, которые дал Дилан, для меня значили очень мало, так как к ним добавлялось много различных «если так, то хорошо», а если так же, но вот так, то плохо. В итоге я так никого и не нашла. Костюмы, которые мне принес портной, оказались выше всех похвал. Я была очень впечатлена, как прекрасному пошиву, так и великолепной отделке. Казалось, мастер влез в мою голову, выудив оттуда всю информацию. Когда я переоделась в своей спальне, первым делом проверила возможность подраться, оставшись довольной. Эта демонская или демоническая ткань действительно прекрасно растягивалась, не мялась, не сковывала движений. В общем, она стоила своих денег. Возвращалась я в прекрасном настроении. Как-то так получилось, что за время бегства путешествия в этом мире я привыкла к скитаниям и, заполучив баронство, начала тяготиться из-за отсутствия меняющихся пейзажей. До Гарса мы добрались через день. Заняв тот же номер, что и по пути в Дургас, я быстро приняла душ и направилась в столовую. Выбрав, по привычке, столик, откуда хорошо было видно и двери, и лестницу, и сам зал, сделала заказ. Как всегда, на ночь пирожные. Когда наслаждалась кофе, который, к слову, здесь варили лучше, чем в других местах, услышала, что кто-то вошел в постоялый двор. Открывать глаза не стала, а просто сидела, наслаждаясь любимым напитком, как услышала негромкую речь, сказанную смутно знакомым голосом. «Граф, посмотрите, кто там сидит!» Чуть приоткрыла глаза. «Опаньки! Не как старый знакомый», подумала я. «Да уж, мир тесен, что ни говори. Граф, с которым меня свела судьба в одном постоялом дворе, и он сейчас смотрел на меня странным взглядом, сильно мне не понравившимся. Сквозь решимость лишь на краткий миг проскальзывали другие чувства, понять которые я не успевала. Граф направился ко мне, что не ускользнуло от моей охраны. «Ваша милость», — обратилась ко мне девушка-официантка, — «ваш кофе». «Баронесса», — прозвучал вопросительно удивленно голос, как я понимаю, графа. Честно говоря, я путаюсь в этих титулах, кого называть графом, кого виконтом, а, если еще честнее, то и не хочу запоминать. Скорее всего, он должен быть сыном графа или виконтом, но друзья навали его именно так. Рядом я ним стоял один мой охранник, а второй находился позади него лицом к его охране, двинувшийся следом за своим подопечным. «Баронесса», уже твердо прозвучал его голос, «я могу поговорить с вами с глазу на глаз?» «Конечно», кивнула я, посмотрев на своего телохранителя. Он кивнул и, хлопнув по плечу своего напарника, отошел подальше. Заодно с ними отошла и охрана молодого человека. «Баронесса, сперва хочу просить прощения за свое поведение в прошлую нашу встречу», начал он, как только сел за стол напротив меня. Я просто кивнула, принимая извинения. «Признаюсь честно, мы меня очень поразили своими боевыми умениями, настолько, что я постоянно вспоминаю нашу встречу». «Да», удивилась я, «неужели так часто вспоминаете, как вам пришлось поваляться на полу?» Сначала хотела сказать о своем позоре, но решила не усугублять, так как в данный момент граф был на удивление адекватен. Поначалу у меня родились мысли, что подобным образом он хочет расквитаться со мной, унизить там или еще что, но в его взгляде ни на долю мгновения не промелькнули эмоции, намекающие на подобное, да и в голосе отсутствовали нотки лжи, насмешки, иронии. Вот поэтому и изменила фразу: «Нет ничего позорного проиграть более сильному воину, даже, если этот воин молоденькая девушка». Я немного скептически улыбнулась. «Я понимаю вашу иронию», — ответил он, «но я считаю, что прав». Вот удивил, так удивил. Я понимаю, что ему не понравилось то, что я с ним вытворяла, но никак не ожидала, что он отважится на подобный шаг. Здесь, в этом насквозь патриархальном мире, признать девушку сильнее себя многого значит. Агар меня в свое время просветил, что когда побеждает варварка из Дарстанга, то к этому относится еще более-менее нормально. Но они и рослые, и сильные, а в случае со мной, проигравший, а значит считающий себя униженным, аристократ будет пытаться отомстить тем или иным способом. А ваши друзья что думают по этому поводу? Я бросила взгляд на его приятелей, давая понять, кого имею в виду. Я им не рассказывал ничего и не собираюсь этого делать. Они думают, что между нами был интим. Да уж, поразила я его своими умениями. А ведь призрак говорил, что я нахожусь только в самом начале обучения, пусть оно и продвигается очень быстро. Уверена, что здесь тоже должны быть воины с подобной подготовкой, в том числе и женщины, просто графу не приходилось встречаться с ними. Так о чем вы хотели поговорить, да еще наедине? Позвольте принести вам клятву верности. Вот это поворот. Чтобы сын графа захотел принести клятву верности баронессе, это я даже не знаю, что и сказать. Аристократы здесь очень сильно держатся за иерархию и прочую вертикаль власти и положения. А самое главное, как его отец отнесется к такой выходке сына. Если вдруг захочет отомстить, то возможностей у него куда как больше, чем у меня защититься. Не задать такой вопрос я не могла, вот и озвучила его. «Граф или все же виконт?» «Виконт. Графом меня называют друзья. Виконт, как отец отнесется к вашей клятве?» «Я уверена, что он ее не одобрит, и это будет еще мягко сказано. Баронесса, я собираюсь принести клятву верности лично вам, а не роду Даркадарк. Вы же прекрасно знаете, что в этом случае высший свет относится к этому намного лояльнее и не считают оскорблением статуса. Наследником же мне никогда не стать, да и, если честно, не очень и хочется, поэтому графство унаследует брат». Я кивнула, хотя сама не знала и не понимала разницы. Но суть поймала точно, в личной клятве в силу каких-то местных заморочек такие варианты вполне допустимы. Надо будет расспросить Дилана, если он в курсе, конечно. Сам он, как и 4 погибших воина, давали клятву роду, поскольку он сразу заявил мне, что теперь его клятва барону перешла на меня. А вообще, кто бы мог подумать, что моя такая выходка в интимной близости приведет ко мне человека, согласившегося верно служить не за деньги, а за то, что я такая вся из себя распрекрасная. Но надо сообщить ему еще одну вещь, а то мало ли он рассчитывает на большие. «Виконт, хочу вам еще сказать, что даже, если вам удастся меня уговорить на близость, я никогда не возьму вас в мужья, даже если их у меня будет несколько». «Я понимаю», — серьезно произнес он и даже кивнул, словно подтверждая свои слова. «Но если вам удастся взять несколько мужей, то серьезно всколыхнете весь высший свет», искренне улыбнувшись, добавил он. «Хорошо, я приму вашу клятву», все-таки решилась я и увидела, как загорелись его глаза. «Для этого мне необходимо знать ваше истинное имя», сказал он и, ощутив каким-то образом мое недовольство, поспешил добавить: «Я же личную клятву даю, поэтому имя обязательно». «Святаиль Даркадарк», ответила, решив сократить свое полное имя и не травмировать его аристократическое достоинство моим орочьим родом. «Я, Винтер Долна, клянусь верно служить Святаиль Даркадарк. Я думала, там клятва будет минут на пять, а тут всего несколько слов. Когда демон давал мне клятву вассалитета, а говоря простым языком рабства, то говорил почти минуту. После этого он достал нож и разрезал себе ладонь. Я же отметила, что он совсем не имеет магических возможностей. «Я принимаю клятву», ответила я и капнула немного энергии на его ладонь, и тут же она сменила цвет на какой-то бордовый с зелеными искорками. Демон в свое время использовал энергию, как и я, и хотя сама мана не видна, но взаимодействие ее с произнесенными словами клятвы сделало ее видимой алого цвета, без зеленых искорок. Да, в этом мире слова клятвы – это не просто слова, а обещание, записанное где-то там в высоких сферах, где обитают боги. Вот бы на земле так же было. Клянется, например, какой-нибудь депутат в предвыборной кампании, а потом хоп, и не выполняет обещание, а тут хлобысь, и следует неминуемое наказание. Вот тогда в нашей стране давно установились бы хорошие порядки. Посмотрела на спутников моего нового человека, или как правильно его назвать, челюсти у всех упали и проломили пол, а у некоторых, таких, как его охранники и кто-то из друзей, еще и в землю вошли не менее чем на метр. «Ваша милость», обратился ко мне новоиспеченный мой блин, как же его называть-то, «позвольте попрощаться с друзьями, так как отныне мой долг служить вам». В ответ я только кивнула, решила, что хватит на сегодня приключений, и направилась спать. За время общения с Виконтом, у меня перед глазами то и дело проскакивали кадры о нашей предыдущей встрече. Войдя в номер, решила проверить догадку, представила близость с графом, но никакого эффекта не было. Нет, легкое возбуждение появилось, совсем небольшое, но наваждение отсутствовало. Получается, что мой выход в тень, скрыт, невидимость или как там назвать, изменили меня сильно. Правда, мне больше нравится вышла в тень или ушла в тень, вслух сказала свое мнение. Решила еще раз проверить это свое умение. Ушла в тень, открыла дверь в коридор и выскользнула туда, благо, что тот не был хорошо освещен. Из последнего номера вышла служанка, на ходу поправляя подол платья, и направилась куда-то по своим делам. Проходя мимо меня, совсем не обратила внимания на место, где я стояла. Я двинулась за ней, перетекая из стороны в сторону по мере того, как перемещалась ее тень от разных светильников. У лестницы я поняла, что удовлетворена проверкой, поэтому, дав служанке спуститься, направилась к себе. Снова задумалась об этой своей новой особенности. Если вначале я все списывала на молнию, то сейчас поймала себя на мысли, что это больше всего похоже на шутку. Ну, не может молния сама по себе что-то изменить во мне так, что появляется неконтролируемое сексуальное желание, которое прошло от того, что я сумела скрыться в тенях. Кстати, эта особенность исчезать в тенях тоже появилась после той молнии. Блин, все-таки боги существуют, подумала я. Или это сделал могущественный маг? Решила остановиться на втором варианте, что кто-то из них так со мной пошутил. Ну, ничего, подумала я тоже умею шутить. На этой приятной для меня мысли я и уснула. Утром Виконта поднимал один из моих охранников при помощи холодной воды и был приятно удивлен, что тот, вскочив и даже еще не открыв глаза, тут же схватился за меч, стоящий у изголовья. Потом доложил мне об этом, акцентировав внимание, что боевому искусству его готовили очень хорошо. Сам же Виконт, извинившись, сказал, что просто хорошо отметил расставание с друзьями. Произошел еще один казус: его охрана, в количестве двух человек, хотела ехать с нами, на что я категорично выразилась против. А когда те стали настаивать, дескать, граф, отец юноши, их накажет, сказала, что могут ехать, но при пересечении границы баронства их убьют. Сказала это совершенно будничным голосом, как будто мне не привыкать самой уничтожать нарушителей десятками. Они отстали со своим требованием и ехали за нами, держась на расстоянии вдалеке, и проводили нас до самой границы. По пути домой я расспрашивала Виконта об академии, куда пойду учиться, которую он закончил в этом году. Нравы там оказались, как в серпентарии, Причем, с каждым годом все хуже и хуже. Но до откровенной травли пока еще не дошло. «Послушай, Винтер, а как там с проживанием?» «Да, я перешла с ним на «ты», хотя воспитание Виконта частенько протестовало против этого, и он обращался ко мне во множественном числе. При тщательном опросе я поняла причину. Здесь, то есть в княжестве, между друзьями было принято называть друг друга на «ты», но только одного пола. То есть мужчины между собой так обращались, женщины тоже, если находились в дружеских отношениях. Но вот обращение к противоположному полу, даже в случае дружбы, происходило на «вы». Правда, надо сказать, что нередко, став друзьями, люди продолжали обращаться, как и прежде. Вот орки такими условностями не заморачивались, что иногда в связи с этим возникали недоразумения, а то и конфликты, если попадался заносчивый аристократ. «Ваше СВ», он запнулся, но сразу продолжил. «Света, там каких-то ограничений нет. Хочешь, живи в городе, хочешь, в академии. В оплату учебы входит проживание в небольшой комнате, но она действительно маленькая. Как правило, аристократы стараются жить в городе, кто в собственных домах, кто арендует дом. В столице есть специальные постоялые дворы, предназначенные для аристократов, которые не могут позволить себе купить или арендовать дом целиком. Там цены существенно ниже, но приходится делить этаж с кем-нибудь еще. Само снимаемое помещение состоит от 4 до 8 комнат, поэтому там могут разместиться не только слуги, но и охрана. В академии живут самые бедные аристократы, как правило, бароны. Еще туда заселяют простолюдинов, имеющих большой магический потенциал. Обучаются они за счет князя, которому обязаны отслужить 10 лет. А боевым искусствам в академии обучают? Не задать этот вопрос я не могла, очень уж хотелось мне научиться фехтовать. Крутым магом не стать, это объяснил мне маг еще у гномов, поэтому упор придется делать на боевые искусства и алхимию. «Обучают?» – кивнул он, но учителя в самой академии не очень, в отличие от преподавателей магических искусств. Но в столице хватает сторонних школ, где учат настоящие мастера, а управление, экономика, о, даже чуть воскликнул он. Эти предметы преподают лучшие в стране знатоки. Дальше я начал расспрашивать об учебе. Оказывается, что светские предметы обязаны посещать все учащиеся. Боевые искусства обязательны для всех представителей мужского рода, а женщины только по желанию. Но, если стала учиться, то экзамены сдавать обязана. Магическое обучение обязательно для всех, но с учетом личных данных. Для таких, как Виконт, у которых напрочь отсутствуют способности к магии, курс заключается в основах магии, не магической защите от нее, и как правильно действовать в той или иной ситуации, то бишь, простая теория. У других существует практика, опять же в зависимости от данных. В общем, учеба построена правильно, и учителя есть как нормальные, так и те, кто любит заваливать. Мы как раз проезжали место, где я стала баронессой, а у меня еще промелькнула мысль, что надо активировать амулет. Уже потянулась рукой к нему, как увидела, что Виконт внимательно смотрит в одно место. Посмотрела туда же, и вдруг там что-то мелькнуло, а я подумала: засада. Пхилла, княжество Альтона, заброшенная дорога. Тиндир находился в состоянии предвкушения от того, что скоро отомстит. С тех пор, как он потерял одного своего подчиненного, которого пришлось убить в Юну, дабы он не выдал никаких сведений, мысль о мести этой девки возрастала с каждым днем. Он со своим ставшимся подельником проследили за ней до самого ее баронства, но подходящего для мести момента так и не подвернулось. Достать же ее в замке вообще не представлялось возможным, это они выяснили у деревенских, которые и сообщили о наличии хорошей охраны. Он уже хотел отказаться от своей задумки, как Вьюн принес хорошую весть. Баронесса куда-то едет всего с двумя охранниками, но, увидев охранников, он понял, что это отличные воины и делать им вдвоем здесь нечего. Он даже выругался с досады, тогда орк, который тоже был воином, теперь вообще двое. Но жажда мести заполонила его душу и сердце уже полностью, заставляя его думать только об этом. В Дургасе тоже не представилась возможность, зато он приобрел арбалетный болт, сделанный гномами, который пробивал низкую и среднего уровня защиту. В свободную продажу такие изделия не поступали и купить их можно только на черном рынке. Теперь оставалось дело за малым – убить девку, ее охрану, забрать деньги и купленный товар. Для этого дела он нанял банду разбойников, которых в последнее время развелось немало. Дорогу, по которой те будут возвращаться, Он прекрасно знал, а в одном месте на тропе можно сделать засаду. Общался он только с главарем разбойников, закрыв капюшоном лицо так, чтобы его никто не увидел и не смог узнать. Сейчас они находились в лесу, где дорога делала поворот, и ждали известий. «Кто у тебя лучший арбалетчик?» — спросил он главаря. «Я». «Вот», — Тин протянул ему с виду простой арбалетный болт. «Он предназначен для девки. А это плата лично тебе за то, что убьешь ее. После того, как сделаете свое дело, получишь еще столько же лично для себя». Ухмыльнувшись, разбойник взял мешочек с деньгами. Он и вправду был отличным стрелком, не уступавшим гвардейцам князя. С тех пор, как в 5 лет он впервые взял арбалет в руки, стать лучшим стрелком стало навязчивой идеей. Тренировался он помногу и однажды за воровство получил 5 лет каменоломен. А когда вышел на свободу, решил собрать банду. Они никогда не промышляли подолгу в одном месте, а также избегали конфликтов с другими бандами. Происходило это не по доброте душевной, а потому что пока членов банды было недостаточно для того, чтобы без особых жертв решать такие вопросы. «Она умрет», — Тин дождался ответа и сделал шаг назад. В это время на дороге показался всадник, один из его подручных. Он оглянулся на нанимателя, но, как всегда, того не увидел, когда рядом находились еще люди. Он бы с удовольствием научился такому умению. «Едут», — соскочив с лошади, — сказал наблюдатель, — «но их 4. В самом деле, к девушке прибавился еще один молодой парень. Воздыхатель, что ли?» — подумал главарь, натягивая тетиву арбалета и укладывая болт в ложе. «Как такая может понравиться? Но дело надо делать». Он поднял арбалет, но этим своим движением он себя выдал, так как оба охранника и воздыхатель посмотрели в его сторону. Медлить было нельзя, и он плавно нажал на спуск. «Пхила, княжество Альтона, заброшенная дорога». Винтер каким-то невероятным образом успел дернуть поводья или поддать своему коню шпорами, что тот резко дернулся вперед. Сам он тоже извернулся, перекрывая мне обзор, и тут вспыхнула его защита. Издав стон, он завалился на бок. Моя рука коснулась защитного амулета в тот миг, когда я увидела торчащий из его плеча конец арбалетного болта. Спрыгнув с коня, в полете достала лук и, приземлившись, начала стрелять в то место, которое привлекло внимание сына графа. После 3-го выстрела я услышала вскрик и послала туда еще одну стрелу. За это время 4-жды успела сработать моя защита, отразив 2 стрелы и 2 болта. Осмотрела поле боя. Моя охрана скрылась в лесу, а я еще подумала. Хорошо, что не стали закрывать меня собой, иначе бы всех нас перестреляли. Краем глаза заметила шевеление и тут же пустила туда стрелу, затем еще одну и еще. И только сейчас там раздался вскрик. Значит, напавшие на нас имеют амулеты. До меня доносился звон стали, где действовали мои телохранители. Сзади меня раздался лошадиный топот, и я, резво развернувшись, едва успела задержать руку, чтобы не спустить тетиву. К нам приближались охранники виконта. Подлетев, они соскочили и бросились к нему, аккуратно сняв с коня и положив на землю. Один из них, тот, которого я в свое время осадила, с ненавистью посмотрел на меня. «Это все из-за тебя, Су», — выплюнул он. Я была очень удивлена, даже изумлена, чтобы воин, служивший у графа, да оскорбил аристократа, заметила удивленный взгляд второго телохранителя. Сама же ледяным голосом произнесла: «Ты оскорбил меня, да пошла ты». И я, выхватив нож, прыгнула к нему. Тот с глумливой ухмылкой выставил вперед руку, наверное, желая меня схватить, но я нанесла быстрый удар. Мигнула защита, и часть руки по локоть упала на землю. Еще удар, снова сработала защита, но артефактный нож прошел сквозь нее, как нож сквозь масло, и голова охранника покатилась по земле. Я резко развернулась ко второму воину. Тот держал руку на рукояти меча, но обнажать не спешил. На лице по-прежнему стояло выражение изумления, но теперь, вероятнее всего, от моих действий. Кстати, я бы так поступила и будучи простолюдинкой, как была до этого, так как очень сильно не люблю оскорблений. Мне еще на земле их хватило, а здесь хотя бы можно ответить на них. Этот человек что-то прочитал в моем взгляде, так как быстро заговорил. Я не знаю, что на него нашло, сам очень удивлен. «Ты кое-что узнал, что не должен», — ледяным голосом сказала я, посмотрев на зажатый в моей руке нож. Он все понял правильно. Знание, что я обладательница такого артефакта, что легко преодолевает защиту, должно быть похоронено вместе с человеком. Это он еще не в курсе, что я пока вообще не встречала защиты, способной его хотя бы задержать. Если не брать в расчет серый камень, но это ведь не амулет, но он все равно не обнажил меч, а если бы сделал это, точнее, начал вынимать, то я бы мгновенно его атаковала, пока он не стал бы слишком опасен для меня. Он успел оценить мою скорость и понимал, что, даже отпрыгнув в сторону, не успеет ничего сделать. Ваша милость, я готов дать вам клятву верности, но для начала надо, чтобы сняли с меня предыдущую, которую я давал графу, вновь заговорил он. Виконт может это сделать. У тебя лечебный или целительский амулет имеется? Да, кивнул он и начал рыться в поясной сумке. Так что ты стоишь, крикнула я на него. Быстрее лечи Винтера. И помни, твоя жизнь длится, пока жив Виконт. Он бросился к своему подопечному, а я повернула голову на шум, донесшийся справа. Ага, моя охрана захватила одного живьем. Им тоже досталось в скоротечном бою, поэтому первым делом приказала себя излечить. Мои воины использовали для этого зелья. Если расскажешь, кто надоумил напасть на нас, то получишь быструю и безболезненную смерть, сказала я пленнику. Сама же ощутила себя героиней дешевого американского боевика. Там тоже главные герои частенько любили произносить подобные фразы. Он попытался выторговать себе жизнь, но стоило мне приставить нож к его паху, как заговорил. Вот только он ничего не знал, а кто мог ответить, лежит убитый с моей стрелой, точнее, двумя. С его слов выходило, что ждали они именно нас, но заказчика никто не видел. Все, что мог сообщить, что это мужчина, обезглавили его быстро, как я и обещала. За это время охранник Виконта вытащил болт и залечил тому рану. Судя по тому, что амулет полностью разрядился, ранение оказалось серьезным, хотя и получено ближе к плечу. Правда, я уверена, что все дело в болте, который легко преодолел защиту от амулета. Даже сейчас Винтер не был исцелен, а просто миновала угроза жизни. С трудом удалось ему раскрыть рот и влить немного лечебного зелья. По пути я все думала о причине, которая могла заставить воина нанести оскорбление аристократке, даже зная, что ему за это полагается смерть. Действовал, словно своего ребенка защищал, после получасового размышления подумала я. «Стоп, ребенка, скажи», обратилась я тихо к охраннику Виконта, «может так статься, что Винтер сын его», и я кивнула назад, чтобы он точно понял, кого я имела в виду. Он едва заметно вздрогнул, затем на его лице отразилась гамма чувств, выдавшая борьбу с самим собой. В конце концов, он произнес нейтральным голосом: «Граф всех своих детей проверял на родство, а ведь он все равно мне все рассказал. Получается, что графиня не блюла супружескую честь, а если опустилась до воинов, то была еще той, как бы ее назвать, не опускаясь до мата. Ну, пусть будет распутницей». И становится понятным то, что граф проверял всех своих детей на родство. С магией это сделать несложно. И воину этому, с которым наверняка спала, наговорила, что Виконт его сын. Он был в курсе о проверке, но она сумела его убедить в обратном. Понять ее легко, своего сына он будет защищать с куда большим рвением. До баронства мы добрались уже без происшествий, а там закружилось-завертелось. Дилан отправил одного человека в дальнюю деревню, чтобы тот взял у местной знахарки зелья для Виконта. Да, жила в той деревне женщина, потомственная знахарка. Способностей к магии у нее было очень мало, зато опыт предков просто невероятно велик, и все это передавалось из уст в уста, от матери к дочери. Я когда впервые узнала, то вообще хотела перетащить ее в замок, чтобы поучиться, но сама женщина отказалась, говоря, что некоторые виды трав и цветов можно найти только в горах недалеко от их деревни. Я почти полностью истратила деньги, как свои, так и из казны, зато теперь моя дружина была вооружена более качественно. Даже амулеты всем заменили на более мощные, хотя они не дотягивают даже до виконтовского. Решили в каждую деревню отправить по тройке воинов, чтобы они находились там и смогли либо защитить крестьян, либо увести в безопасное место, если появится банда разбойников. Именно это действие принесло свои плоды. Пыль от скачущей лошади дозорные увидели задолго до того, как гонец, деревенский мальчишка 10 лет, прискакал к стенам крепости. «Там банда», чуть запыхавшись, сказал он, «тати 150, а может и больше». Глава 15. Хилла, княжество Альтона, баронство Даркадарк, деревня придорожная. Хельк, 10-летний мальчишка, очень любил охоту, но охотился он не при помощи лука, а использовал пращу, в освоении которой достиг больших успехов. Дядька Остен еще 2 года назад научил его пользоваться этим неприхотливым оружием, и за это время ученик превзошел учителя. Сам же учитель был только рад за своего ученика. Любимым предметом охоты у мальчишки был глухари, да не абы какие, а именно обитающие у большой излученной реки. Сейчас же ему необходимо собрать боеприпасы. Прошли те времена, когда он пользовался любыми, поднятыми с земли, камнями. Нет, сейчас он совершенно точно знал, что от его размера, округлости, правильности формы зависела точность броска. Такие кругляши можно найти и у деревни на берегу реки, вот только подходящих камушков здесь было немного. То ли дело дальше по течению. Идти к этому месту более 5 километров, зато и до места обитая любимого деликатеса рукой подать. Насвистывая шуточную песенку, подслушанную у деревенских мужиков, он двигался чуть в стороне от русла, сокращая немного путь. В словах песни ему не все было понятно. Например, почему разозлился муж булочницы, когда увидел свою голую жену с голым гончаром в бане, как будто в баню ходит одетыми. Зато сам веселый мотив ему очень нравился. Выйдя на берег реки, Хельк тут же рухнул на землю, откатившись за валун. На противоположный берег выехали вооруженные люди. Мальчик поначалу подумал, что это настоящие воины, но, разглядев их одежду и оружие, понял, что это разбойники, о которых он слышал от воинов, присланных баронессой в их деревню. Ну, как слышал, подслушал. Стражники тогда разговаривали между собой, акцентируя внимание на возможность появления банды разбойников. Поэтому один из них каждодневно объезжал округу, вплоть до границы баронства. И вот сейчас он наблюдал, как на противоположный берег реки выезжают все новые вооруженные люди. И не только люди, ведь среди них он увидел потомков демонов и даже настоящего орка. Хельг был грамотным и умел считать до 10, вот только бандитов было значительно больше этого. Но сообразительный мальчик вышел из положения. Отсчитав 10, он положил в карман 1 камень, за ним последовал 2-й, 3-й. Когда он уже не мог разобрать, кого он считал, а кого нет, то отполз назад, где начиналась небольшая низина и, пригнувшись, побежал в деревню. А когда забежал в лес, то пулей понесся, стараясь как можно раньше сообщить об этом воинам. Эти 5 километров он пробежал, словно лошадь баронессы, которую он видел, и только в самой деревне, понял, насколько устал. Остановившись напротив дядьки Майра, главного в тройке охранников, он все не мог отдышаться. Но бывалый воин по внешнему виду мальчишки определил, что случилось что-то серьезное. Дядька Ма, тяжелое дыхание не давало ему рассказать об увиденном. Дядька Майр, там тати на берегу реки, наконец-то смог проговорить Хельк. Где, сколько, как вооружены. Вот, и мальчишка высыпал в руки мужчине камни. Каждый из них это 10. И мальчик показал раскрытые ладони, подтверждая свои слова. Значит, 150, произнес мужчина, пересчитав полученные камушки. После этого он кратко расспросил Хилька о том, что он видел, и сказал: «Бери самую быструю лошадь и скачи в замок». Он положил свою руку ему на плечо и подтолкнул к дому старосты, у которого был самый резвый конь. «Скажешь, что разбойников 150 или больше?» «Запомнил?» Хильк кивнул и побежал к конюшне. Там как раз работал старший сын старосты, который помог ему оседлать коня. Когда мальчишка скакал через деревню, услышал крик дядьки Майра, раздающего приказы, послать гонца в деревню Пригорную. «Староста, быстро собирай жителей, и уходите вы». Больше он ничего не расслышал. Конь выскочил за пределы деревни и понесся по тракту. Расстояние до замка баронессы было невелико, и хорошо отдохнувшее животное даже не успело устать, несмотря на то, что весь путь конь пробежал карьером. Заметили его заранее, потому как при приближении к воротам те начали открываться. Там банда, чуть запыхавшись, несмотря на то, что скакал верхом, сказал он: «Тати 150, а может и больше. Хила, княжество Альтона, баронство Даркадарк». «Вот и баронство, так необходимое графу», — пробормотал маг, ехавший на кауром коне. Хенрик служил еще отцу своего нынешнего господина. Будучи наполовину демоном, он мог надеяться на более длительную жизнь, чем обыкновенные человеки. С тех пор, как его господину понадобилось баронство Даркадарк, где отсутствовало что-либо полезное, он заинтересовался этим вопросом. Не для кого-то другого, нет, просто для себя. Но как ни пытался он найти хоть какие-то зацепки, все тщетно. И тогда он понял, что его господин служит кому-то, но никак не князю. Именно этот человек и снабдил графа какими-то сведениями, а может быть, просто приказал любыми путями присоединить к себе эту территорию. Непосредственная граница между их владениями отсутствовала, но, вероятно, имелось нечто еще, позволяющее в будущем это сделать. Началось это несколько лет назад, когда была убита семья барона Эрмина. Этим делом занимался он лично, найдя лучшего убийцу княжества. Все было проделано великолепно, не осталось никаких следов. Сейчас наступила очередь самого барона, и в этом деле произошла промашка. Хенрик в это время занимался другими делами в столице, поэтому действиями по устранению барона руководил его помощник. Самого барона убили, вот только тот успел передать право какой-то наемнице. Более того, эта самая наемница со своим помощником сумели уничтожить группу и самого мага. Вот что он никак не мог понять, так это как сумели преодолеть его защиту, ведь та была высшего ранга. Он лично посетил место действия, нашел труп своего помощника и смог установить метод убийства, нож или кинжал, или эльфийский клинок, который смогли вогнать только на ладонь. Плохо было то, что он не знал, кто владел этим артефактом, наемница или ее помощник. Хотя он склонялся к первому варианту, но возможен и второй, если старый орк, путешествующий с ней, в прошлом был наемником или диверсантом ханства. Тогда у него могло остаться с тех времен оружие, способное пробить такую защиту. Он пребывал в полной уверенности, что истощиться накопитель за время боя никак не мог. А вот с его защитой справиться куда как сложнее. Этот защитный амулет он получил от своего господина как раз для выполнения этой задачи. А вот ему мог дать только тот, кому служит граф. Чем руководствовался этот неизвестный, Хенрик не понимал, но был очень тому благодарен, ведь защитные свойства оказались просто невероятными. Понятно, что первым делом он исследовал наложенную на него печать, и был весьма озадачен, увидев нечто непонятное. В целом, это была все же магическая печать, но какая-то не такая, странная, не вписывающаяся в местную магическую науку. Он попробовал ее перерисовать, и изумлению его не было предела. Он не смог этого сделать. Маг тщательно перерисовывал ее на пергамент, но всякий раз сравнивая с образцом, видел существенные отличия. Это настолько его поразило, что свои попытки он не прекращал до сих пор. У него создавалось впечатление, что что-то внутри его мешает вычертить правильную форму. Вторым примечательным моментом в этом амулете являлся накопитель. За всю свою довольно долгую жизнь он ни разу не встречался с чем-то подобным. Это был, разумеется, камень, вот только у него создавалось впечатление, что не отсюда он, не отсюда, и даже вряд ли из других миров Грозди. Вот тогда у него и возникло подозрение, что господином его господина является кто-то из мира другой Грозди. Редко, но они посещали их мир, внешне оставаясь безучастными к происходящим событиям. Но, как оказалось, не совсем. Их мощь значительно превосходила знания и умения местных магов, которые даже еще понятия не имели, на каких магических законах основано умение создавать порталы, способные соединять две Грозди. «Мы вышли к реке», сообщил ему вернувшийся из передового дозора разбойник. Да, для этой миссии он использовал разбойников, но не абы каких, а банду, которую создал лично по приказанию графа. Действовала она на всем юге княжества, начиная от Хилвинга на западе и заканчивая Дургасом на юге и Бриммом на северо-востоке. А сейчас пришло время задействовать ее в настоящем деле. Но кроме всякого сброда, с ним отправился десяток отличных воинов, в задачу которых входило вступать в схватку на местах особо сильного сопротивления. Ждем сообщения от второй группы. Ему пришлось разделить банду, так как нападать на деревни необходимо одновременно. Хенрик прекрасно осведомлен о защите замка барона, о его почти неприступности. Сейчас его защищает совсем немного воинов, но, если там сумеют укрыться мужики из деревень, то взять его будет крайне сложно. Именно для этого и требовался одновременный удар. У него в наличии было всего 163 бойца, да еще во втором отряде 50. «Отправьте наблюдателей на другой берег реки», — приказал он главарю банды, «и чтобы мышь не проскочила между ними. Если это случится, лично устрою показательную казнь». Ждать пришлось чуть менее 3 часов, так как второй группе пришлось делать крюк, огибая непонятно откуда взявшийся сильный отряд наемников. И вот, наконец-то, ожидание подошло к концу, по переговорному амулету сообщили, что вторая группа вышла на исходную позицию. Проводить сейчас разведку он посчитал неправильным, так как всегда есть место случайности. Все в седло, приказал он, и его отряд устремился к деревне Придорожная. И тут его постигло сильнейшее разочарование, жители деревни исчезли, уходили в явной спешке, о чем свидетельствуют оставленные домашние животные, незапертые дома с припасами, беспорядок, говорящий, что хваталось самое ценное. Когда сообщили, что вторая деревня тоже пуста, ему не оставалось ничего другого, как двинуться на захват замка. Но перед этим, прочешите всю местность, все леса, приказал он, кто-то обязательно должен остаться. К замку они подошли в тот же день. Ждать он не стал и обрушил на ворота крепости огненный шар. Эта печать у него получалась лучше прочих, и создавал он ее практически мгновенно. Шар диаметром немногим менее метра попал в самый центр, но там мигнула защита, и он растворился. Тогда маг достал амулет, активировал его, и в сторону крепости ушла волна огня. Достигнув ее стен, огонь опал. Хенрик сотворил еще несколько атакующих печатей, но все они были отражены защитой замка. Пока не будет истощена магическая защита, штурмовать замок не имеет никакого смысла. Маг знал о ней, хотя и не предполагал, что она настолько мощная. Здесь явно работа как минимум архимага, который занимался этим всю свою жизнь. Но он специально взял с собой боевые амулеты и достаточное количество полностью заполненных для них накопителей. Все дело во времени. «Господин, вот нашли в лесу», — обратился к нему один из разбойников. «Перед ним стояли 5 взрослых и 2 детей, но можно поступить и по-другому», — ухмыльнулся он. Он стоял в тени деревьев, наблюдая, как разбойники выполняют его приказ. Вот ворота распахнулись, и из них выехал всадник. «Не может быть», — злорадно произнес он, — «какая удача». К нему на матово-черном коне неслась сама баронесса, которую он узнал по серебристо-пепельным волосам. «Хилла, княжество Альтона, баронство Даркадарк, баронский замок». Я подошла к мальчишке, которого впустили в замок. Он что-то говорил воину, но тот, увидев меня, указал кивком в мою сторону. «Рассказывай все, что знаешь», — я улыбнулась ему, желая подбодрить. Мальчишка, запинаясь, начал рассказывать. «Оказывается, что благодаря этому любителю охоты на глухарей мы обязаны тому, что нас не застали врасплох. Чего-то такого я подсознательно ожидала, ведь не зря кто-то, обладающий большими возможностями, убил всю семью моего названного отца, барона Армина Даркадарк. На этот случай Дилан разработал план, согласно которого молодые мужчины деревень, умеющие держать в руках хоть какое-то оружие, направляются в замок. Скоро должны начать подходить их жители. Ваша милость, обратился ко мне Дилан, надо активировать магическую защиту стен и ворот. Точно, я и забыла про это. А ведь управляющий обращал на этот факт мое внимание. В свое время барон потратил много денег на создание защитных печатей. Когда он говорил об этом, то показал рисунки на стенах, которые можно различить только приглядевшись. Непосредственно нанесением печатей занимался старый боевой друг Армина, а деньги ушли только на золото с серебром и алмазные накопители. Драгоценные металлы использовались в самом рисунке, заполняя выемку на камне. Это же какой колоссальный труд. Сначала нанести рисунок, сделать углубление в камне, заполнить его сплавом из золота и серебра. В конце работы драгоценные металлы были заделаны цементом, а сам Дилан тщательно следил, чтобы нигде ничего не отлетело. А вот на воротах, в качестве печати служила металлическая окантовка, в которой тоже присутствовал благородный металл. Со слов Дилана маг на все это потратил 1,5 года. Он же сказал, что не будь тот другом, то барон никогда бы себе не мог позволить такую защиту. Пока управляющий ходил за накопителями, прибыли воины, посланные в деревню Придорожная, а с ними 20 парней и молодых мужчин. Они сообщили, что староста увел жителей в надежное место, найти которое очень сложно, не зная местности. А вот со второй деревни никто не пришел, и я очень надеялась, что с ними ничего не случилось и они просто не успели. «Появились!» — крикнул дозорный с башни. Я хотела посмотреть на них и двинулась, чтобы залезть на стену, как меня остановил голос управляющего. «Ваша милость, вот, возьмите», — и протянул мне колчан с 10 стрел. «Они были найдены в той же гробнице, что и ваша брошь, не рядом с телом, а на выходе, словно кто-то их просто обронил. В них заключена какая-то мощная магия, позволяющая игнорировать защиту. Не знаю, пробьют ли они печати высших рангов, просто не было возможности проверить, но более слабые они не замечают. Сделаны они были, наверное, из красного дерева, но от времени стали темно-коричневыми с красноватым оттенком. Дольше рассматривать не стало, направившись к ступеням. Я поднялась на стену. По дороге уже ехало не меньше сотни воинов. Чем они были вооружены и какие носили доспехи, отсюда было не разглядеть, но когда те приблизились, стало понятно, что это, как сообщал мальчишка, разбойники. Вот от них выехал какой-то человек, а спустя десяток секунд в нашу сторону полетел огненный шар. Целью его были ворота. Я не видела, что там произошло, но радостные выкрики моих людей сообщили, что для нас все закончилось благополучно. И только сейчас я активировала защитный амулет, вспомнив о нем. Впервые я наблюдала за магией вот так со стороны, и зрелище это было завораживающее. Особенно стена огня, надвигающаяся на замок, но защита сработала на славу. Кстати, как только вставили накопители в специальные гнезда, то рисунки засветились голубоватым светом. В чем было существенное отличие местных реалий от выдумок земных фантастов, так это в названии магических рисунков. Здесь они назывались только печатями, и никак иначе. Ни заклинания, ни плетения, печати. Да и внешне они очень сильно напоминали обыкновенные печати земли. Ну, еще их можно называть пентаграммами, особенно те, которые служат для призыва элементалей. Магический обстрел прекратился, и мне удалось рассмотреть нападавших. В самом деле, не менее полутора сотен, что для моих 3,5 десятков более чем достаточно. «Госпожа», — тронул меня за плечо Дилан. «Видите тех людей?» — он показал чуть в сторону. «Это настоящие воины, и я уверен, что заправляют всем именно они. Если их убить, то разбойники быстро разбегутся». В это время к замку, оставаясь на безопасном расстоянии, подвели каких-то людей. Я сразу поняла, что это жители моей деревни, которые не успели скрыться или вообще отсутствовали в момент, когда объявили бегство. Взмахнули мечи и пятерым взрослым отрубили головы. Я до боли сжала кулаки, стиснула зубы так, что даже расслышала скрежет. Затем вывели детей и их не пощадили. Какая-то пелена закрыла мой взор, а когда она спала, я полностью успокоилась. Ярость и гнев, бушевавшие до этого в груди, улеглись, а я впервые поняла выражение «холодная ярость». Это была именно она. Молча развернувшись, я спустилась вниз, направившись к конюшне, а в голове вертелись слова: «Такие люди не должны жить». Оседлав своего орла, похлопала по шее, сказав: «Довезешь меня до них, а потом спасайся бегством, ведь я не уверена, что моя защита распространится и на тебя». Но он в ответ негромко заржал, фыркнул и замотал головой. Доскакав до ворот, приказала: «Открыть ворота. После того, как покину замок, запереть и снова активировать защиту». Сразу за пределами крепости мой скакун перешел в карьер. Путь лежал к десятку командовавших здесь воинов. Остановившись в каких-то 60 метрах, я приподнялась в стременах и, наложив древнюю стрелу, пустила ее в ближайшего врага. Мигнула его защита, но стрела, проигнорировав ее, ударила в грудь, войдя на 2/3. «Броня тоже не помогает», — мелькнула мысль, а я выстрелила уже в третий раз. После пятой стрелы в меня ударила молния. «Ага, вот ты где, гад», — радостно усмехнулась я, начав выпускать стрелы одну за другой во вражеского мага. Вот его защита отражала мои снаряды, как и моя его магию. Длилось это противостояние всего ничего, а когда я выпустила последнюю стрелу, меня в грудь ударила молния. От резкой боли, прокатившейся по всему телу, я потеряла сознание. Пхилла, княжество Альтона, баронство Даркадарк, баронский замок. Когда баронесса ушла, Дилан подумал, что она просто не выдержала такого зрелища. Это было понятно, все-таки девушке всего 15 лет. Ее новый вассал остался здесь, внимательно наблюдая за происходящим, но чуть повернув голову, управляющий заметил, как заходили у него желваки. Снизу, со стороны ворот раздались подозрительные звуки, в которых он узнал открытие оных, и старый воин стремглав бросился туда, заметив только как скрылась за ними баронесса. Он бросился к конюшню, где его и нагнал Винтер. К воротам они подъехали одновременно. «Открывай», — приказал Дилан. Воины, охранявшие их, прекрасно знали, что эти двое давали клятву верности и стоять в стороне, когда там сражается их госпожа, они не смогут, ведь это является сильнейшим позором. Выскочив за ворота, Дилан увидел, как баронесса, привстав на стременах, посылала свои несущие смерть стрелы. Ее матиец оказался под стать хозяйке, наклонив голову, чтобы не мешать, он замер статуей. Даже попадание 2 стрел и 1 болта в круп выдержал, не шелохнувшись. После попадания в баронессу молнии, отраженной защитным амулетом, она перенесла стрельбу на вражеского мага. Но, если у воинов каждый ее выстрел нес смерть, то здесь Дилан видел, как вспыхивает защита врага, а сам он продолжает атаковать его госпожу. И уже подъезжая к ней, он увидел, как молния ударила девушку в грудь, отчего она упала на землю. Соскочив со своего скакуна, они прикрыли ее, встав с обеих сторон, не зная даже, жива она или нет. Стрелы, продолжавшиеся лететь в них, отражались защитой, а в ближний бой пока никто не спешил. И тут он увидел шевеление в месте, где находился вражеский маг. «Пришла пора погибать», — спокойно произнес он. «Зато с честью», — ответил чуть дрогнувший голос юноши.